«Ведь у вас теперь есть невестка, тетушка», — робко заметила Дай-Юй. «Почему же именно сестре Бао-Чай вы поручили присматривать за домом? Очевидно, она боится, что здесь очень шумно, и не захотела прийти. Я сильно скучаю по ней». «Спасибо тебе, что ты так о ней беспокоишься», — произнесла тетушка Сюэ. «Она тоже часто обо всех вас вспоминает. В ближайшее время я пришлю ее навестить тебя и сестер». Пока не разговаривали, девочки-служанки наполнили вином их кубки, поднесли закуски. Потом начался спектакль. Первые два акта были поздравительными. Когда же начался третий акт, на сцене появились золотой юноша и яшмовая девушка. По преданию, слуги богини Гуань-инь. Первый размахивал флагом, вторая — драгоценным бунчуком. Они ввели под руки актрису, исполняющую роль молодой женщины, на которой было одеяние из перьев всех цветов радуги, а на голове черная повязка. Она пропела несколько фраз и скрылась. Никто не знал, что это значит, но тут послышался голос, который возвестил. «Это акт, ушедший в потусторонний мир, из новой пьесы «Дворец Жуй-Джу». Чан-э, роль которой исполняет молодая девушка, снизошла в мир людей и должна была выйти замуж за обыкновенного человека. Но, к счастью, богиня Гуань-инь помешала этому, и девушка покинула мир, не успев выйти замуж. В этом акте изображено, как она удалилась на луну. Ведь вы слышали арию, в которой поется: «Живя меж людьми, я твердила одно: мне виды земные так милы. Не зная, как быстро с осенней луной и цветами весны расстаться, найду в себе силы. Ведь я свой холодный просторный дворец на луне навеки едва не забыла». Четвертый акт назывался «Есть отруби», а пятый — «Бодхисарма со своими учениками переходит реку». Во время этого акта на сцене появились призрачный город и башни, и представление сделалось шумным. Когда веселье было в самом разгаре, из дома Сюэ прибежала запыхавшаяся служанка и сказала Сюэ Кэ: «Второй господин, идите скорее домой. Я сейчас позову вашу госпожу. У нас несчастье». «Что случилось?» — встревожился Сюэ Кэ. «Дома вам все расскажут», — отвечала служанка. Не успев даже попрощаться, Сюэ Кэ бросился домой. А тетушка Сюэ страшно перепугалась. Лицо ее стало землистого цвета, она поспешно распрощалась и вместе с Бао Цинь села в коляску и уехала. Среди присутствующих возникло замешательство. «Нужно послать людей следом за нею. Пусть разузнают, что там произошло», — сказала матушка Дзя. «Ведь это и нас может касаться». «Совершенно верно», — поддакнули ей все. «Не будем больше рассказывать, как во дворце Жунго продолжалось представление, а последуем за тетушкой Сюэ». Возвратившись домой, она увидела у ворот служителей Ямыня и с ними нескольких приказчиков из их лавки. «Госпожа вернулась!» — закричали при ее появлении приказчики. «Она придумает, что делать!» Увидев почтенную пожилую женщину, сопровождаемую целой толпой слуг и служанок, служители Ямыни поняли, что это и есть мать Сюэ Паня. Они оробели, встали на вытяжку и пропустили тетушку Сюэ в дом. Войдя в гостиную, тетушка Сюэ вдруг услышала вопли,